Это стало следствием отсутствия опыта. Бейкер всегда поручал технические детали Роско, поэтому он был не знаком с системой. Но я не заметил очевидного. Я был сам не свой, когда второй запрос насчет отпечатков дал имя моего брата. С тех пор Бейкер постоянно вертелся вокруг нас, подслушивая и подсматривая, суя нос в наше тайное расследование. Он хотел принимать участие, добровольно предлагал свою помощь. Финли использовал его как часового. Но все это время Бейкер бегал к Тилу, докладывая то, что ему удалось узнать от нас. Финли несся на север с головокружительной скоростью. Он швырнул «Шевроле» на развилку и вдавил педаль в пол. Огромная машина полетела по автостраде. «А может быть, обратиться к береговой охране?» — предложил Финли. «Пусть выставят усиленное охранение в воскресенье, когда преступники возобновят отправку своего товара». «Ха, ты шутишь? Президенту пришлось вынести столько нападок, и он не пойдет на попятную в первый же день, только потому, что ты его об этом попросишь». «Так что же делать?» «Позвони еще раз в Принстон», — сказал я. «Свяжись с тем аспирантом. Быть может, ему удастся определить, к какому заключению пришел вчера вечером Бартоломью. Спрячься где-нибудь в безопасную нору и за работу». Финли рассмеялся. «Ха, а где сейчас безопасно, черт побери?» Я рассказал ему про мотель в Алабаме, в котором мы с Роско останавливались в понедельник. Глухое место. Как раз то, что нужно. Я сказал, что найду Финли там, когда вернусь. Попросил его пригнать Бентли в аэропорт и оставить ключи и квитанцию на парковку в справочном бюро. Финли повторил мои указания, подтверждая, что все понял. Он гнал быстрее 90 миль в час, но то и дело поворачивался, обращаясь ко мне. «Следи за дорогой, Финли», — не выдержал я. «Не будет ничего хорошего, если ты угробишь нас в этой чертовой машине». Усмехнувшись, он уставился на дорогу, надавил на газ еще сильнее. Полицейский «Шевроле» разогнался до 100 с лишним. Затем Финли повернулся и на протяжении 300 ярдов смотрел мне прямо в глаза. «Трус!» — наконец сказал он. Глава 25. Пройти через металлоискатели аэропорта с дубинкой, ножом и большим пистолетом довольно трудно, поэтому я оставил камуфляжную куртку у Финли в машине, попросив переложить ее в Бентли. Он прошел вместе со мной в зал вылета и снял большую часть $700, имевшихся у него на карточке, на билет до Нью-Йорка и обратно авиакомпании «Дельта». Затем Финли отправился искать мотель в Алабаме, а я прошел к самолету, улетавшему в аэропорт Ла-Гвардия. В 2 часа с небольшим самолет поднялся в воздух, затем я 35 минут ехал из аэропорта на такси и прибыл в Манхэттен в 4:30. Я был здесь в мае, и тогда все было почти так же, как в сентябре. Летняя жара окончилась, и город снова приступил к работе. Такси провезло меня по мосту Триборо, повернуло на запад по 116-й улице, обогнуло парк Морнингсайд и остановилось у главного входа Колумбийского университета. Я вошел внутрь и нашел службу охраны. Постучал в стеклянную дверь. Полицейский, сверившись с листом бумаги, впустил меня. Провел в отдельную комнату и указал на профессора Кельвина Кельстейна. Я увидел перед собой старика, крохотного и сморщенного, с густой копной седых волос. Он был в точности похож на уборщика на 3-м этаже тюрьмы Уорбертон, но только был белым. «Латиноамериканцы возвращались?» — спросил я у полицейского. Тот покачал головой. «Я их больше не видел. Секретарша профессора ответила им, что встреча отменяется. Быть может, они уехали». «Надеюсь», — сказал я. «А пока вам придется некоторое время присматривать за стариком. Скажем, до воскресенья». «В чем дело? Что происходит?» «Я сам точно не знаю. Надеюсь, старик меня просветит». Охранник проводил нас в кабинет Кельстейна и оставил одних. Это было небольшое помещение, беспорядочно заваленное до самого потолка книгами и толстыми журналами. Кельстейн сел в старое кресло и жестом предложил мне сесть в такое же, напротив. «Что случилось с Бартоломью?» — спросил он. «Точно не знаю. Полиция Нью-Джерси считает, что его зарезали перед собственным домом грабители». «Но у вас остаются сомнения?» «Мой брат составил список людей, с которыми связывался», — объяснил я. «К настоящему времени в живых остались только вы». «Мистер Джо Ричард был вашим братом?» Я кивнул. «Его убили в прошлый четверг. Я стараюсь узнать, почему». Кельстейн отвернулся к грязному окну. «Не сомневаюсь, вам это известно», — сказал он. «Мистер Ричард был следователем. Очевидно, он был убит при проведении расследования. На самом деле, вы хотите узнать, что именно он расследовал?» «Вы можете это сказать?» Старый профессор покачал головой. «Только в самых общих чертах. Относительно подробностей я ничем не смогу вам помочь». «Джо их с вами не обсуждал?» «Он использовал меня как тестовый полигон для своих идей», — усмехнулся Кельстейн. «Мы с ним рассуждали вслух. Я получал несказанное удовольствие. Ваш брат Джо обладал даром стимулировать работу мысли. У него был очень острый ум. И еще мне нравилось то, как четко он излагал свои мысли. Работать с ним было одно удовольствие». «Но подробности вы не обсуждали?» — снова спросил я. Кельстейн сложил руки пригоршней. «Мы обсуждали все, но не приходили к каким-либо выводам». «Ну хорошо», — сказал я. «Быть может, мы начнем с самого начала? Вы обсуждали вопросы, связанные с изготовлением фальшивых денег, так?» Кельстейн склонил голову на бок, усмехнулся. «Естественно. А что еще могли обсуждать мы с мистером Джо Ричером?» «А почему вы?» — прямо спросил я. Старый профессор скромно улыбнулся, затем нахмурился. Кончилось все иронической усмешкой. «Потому что я являюсь крупнейшим фальшивомонетчиком в истории», — сказал он. «Я собирался сказать одним из двух крупнейших фальшивомонетчиков, но после печальных событий, произошедших вчера ночью в Принстоне, я остался один». «Вы с Бартоломью были фальшивомонетчиками?» — удивился я. Старик снова улыбнулся. «Не по своей воле. Во время Второй мировой войны судьбы таких молодых людей, как мы с Уолтером, складывались весьма причудливо. Командование решило, что мы с ним принесем больше пользы в разведке, чем в бою. Нас призвали в военную разведку, бывшую, насколько вам известно, прообразом ЦРУ. Одни сражались с врагом пушками и бомбами. Наша работа состояла в том, чтобы сражаться экономическими методами. Мы разработали план подрыва экономики нацистской Германии, состоящий в обесценивании бумажных денег. В рамках нашего проекта было выпущено несколько сотен миллиардов фальшивых рейхсмарок. Их разбрасывали над Германией бомбардировщики. Они падали с неба, словно конфетти». «Это дало результаты?» — спросил я. «И да, и нет. Разумеется, германская экономика была подорвана. Валюта стремительно обесценивалась. Но, конечно же, нацисты широко использовали рабский труд. Раба нисколько не интересует, стоит ли что-нибудь содержимое чужого кармана. Кроме того, естественно, были найдены другие средства платежа. Шоколад, сигареты и тому подобное. В целом успех был лишь частичным. Но мы с Уолтером стали крупнейшими фальшивомонетчиками в мировой истории. Конечно, если измерять все только общим объемом. Не могу сказать, что у меня был особый талант в технической стороне дела». «Значит, Джо использовал ваши мозги?» «Мы с Уолтером превратились в фанатиков», — сказал Кельстейн. «Мы изучали историю фальшивых денег. Их начали печатать в тот самый день, как только появились бумажные купюры. Это не прекращается и по сей день. Мы стали специалистами своего дела и сохранили свои интересы после окончания войны. Мы поддерживали связь с правительственными ведомствами». конце концов, несколько лет назад подкомитет Сената попросил нас подготовить доклад. Без лишней скромности могу утверждать, что он стал своеобразной библией борцов с фальшивыми деньгами. Естественно, ваш брат был с ним знаком. Вот почему он встречался со мной и Уолтером. Но о чем вы говорили? Джо был новой метлой. Его пригласили, чтобы решать застаревшие проблемы. Он действительно был очень талантливым человеком. Его задача состояла в том, чтобы искоренить производство фальшивых денег. Так вот, эта задача невыполнима. Мы с Уолтером прямо сказали ему об этом. Но ваш брат почти добился успеха. Он долго думал и, в конце концов, нашел решение, ошеломляющее своей простотой. Он практически полностью положил конец печатанию фальшивых денег на территории Соединенных Штатов. Я сидел в маленьком, захламленном кабинете и слушал старого профессора. Кельстейн знал Джо лучше меня. Был посвящен в надежды и замыслы Джо. Радовался за его успехи, переживал за неудачи. Они долго беседовали, оживленно, заводя друг друга. А я последний раз разговаривал с Джо после похорон матери. Мы обменялись лишь парой слов. Я даже не спросил, чем он занимается. Я не смотрел на него, как на своего старшего брата. Я смотрел на него просто как на Джо. Я не знал правды. Не знал, что мой брат — высокопоставленный государственный чиновник, в подчинении у которого сотни людей, которому Белый дом доверяет решение важных проблем, который может произвести впечатление на такого умного старика, как Кельстейн. Я сидел в старом кресле, чувствуя себя отвратительно. Я потерял что-то такое, о существовании чего даже не догадывался. «Его система была просто гениальной», — продолжал Кельстейн. «Он точно определил, куда нанести удар. Целью стали бумага и краска. В конце концов, все ведь сводится к бумаге и краске, разве не так? Стоило только кому-либо купить бумагу или краску, пригодные для изготовления фальшивых банкнот, как люди Джо уже через несколько часов узнавали об этом. В считанные дни фальшивомонетчиков накрывали. Он сократил объемы производства фальшивых денег на территории Соединенных Штатов на 90%, а оставшиеся 10% преследовал так рьяно, что накрывал их до того, как фальшивки успевали распространить. Я был просто поражен». «Так в чем была проблема?» — спросил я. Кельстейн взмахнул своими белыми сморщенными ручками, словно откладывая один сценарий и принимая за следующий. «Проблема находится за границей, не в Соединенных Штатах. Там ситуация совершенно иная. Вы знаете, что за пределами Штатов наличных долларов вдвое больше, чем в стране?» Я кивнул, повторил вкратце то, что говорила мне Молли. Доверие и надежность, опасение внезапного крушения привлекательности доллара. Кельстейн кивал, будто я был студентом, и ему нравились мои тезисы. «Совершенно верно», — сказал он. «Тут гораздо больше политики, чем экономики. В конце концов, защита национальной валюты является одной из первостепенных задач государства. За рубежом 260 миллиардов наличных долларов. В десятках стран американский доллар является неофициальной валютой. Например, в России долларов больше, чем рублей. По сути дела, Вашингтон взял гигантский иностранный заем. При других обстоятельствах нам приходилось бы одних процентов выплачивать в год 26 миллиардов. Ну а так, это ничего не стоит, если не считать затрат на печать портретов умерших политиков на клочках бумаги. Вот к чему все сводится, мистер Ричард. Продавать наличную валюту за границу — самое выгодное предприятие для государства. Так что, в действительности, работа Джо приносила нашей стране 26 миллиардов долларов в год. Он подходил к ней с бесконечным рвением». «Так где же эта проблема?» — спросил я. «Географически». «Основных мест два. Во-первых, Ближний Восток. Джо считал, что в долине Бека есть завод, выпускающий практически безупречные сотенные купюры. Но тут он ничего не мог предпринять. Вам доводилось бывать в тех краях?» Я покачал головой. Некоторое время я служил в Бейруте. Я знавал тех, кому по той или иной причине приходилось отправляться в долину Бека. Немногие вернулись назад. «Территория Ливана, контролируемая Сирией», — продолжал Кельстейн. «Джо называл ее «Бэдлендс», «плохие места». Там есть все. Лагеря подготовки террористов, лаборатории по производству наркотиков, все что угодно. В том числе очень неплохая копия нашего управления чеками и печатями». Я задумался, вспомнил службу в Ливане. «И под чьей-то крышей?» Кельстин улыбнулся, кивнул. «Проницательный вопрос», — сказал он. «Вы интуитивно поняли, что в таких масштабах операция становится настолько сложной, настолько заметной, что у нее должен быть покровитель. Джо полагал, что за всем этим стоит правительство Сирии, поэтому его участие было минимальным. Он считал, проблему можно решить только дипломатическим путем. Если же это не удастся, он выступал за авиационные удары. Возможно, настанет день, и мы станем свидетелями такого решения». «А второе место?» — спросил я. Старик тыкнул пальцем в грязное окно, в сторону авеню Амстердам, на юг. «Южная Америка. Вторая фабрика размещается в Венесуэле. Джо определил ее местонахождение. Вот над чем он работал. Из Венесуэлы поступают поразительно качественные фальшивые 100-долларовые банкноты. Но это исключительно частное предприятие, никаких указаний на то, что к этому имеют отношение государственные структуры». Я кивнул. «Мы до этого дошли сами. Этим занимается некий клинер, обитающий в Джорджии, где был убит Джо». «Совершенно верно», — подтвердил Кельстейн. «Изобретательный мистер Клинер. Это его рук дело. За всем стоит именно он. Мы установили это наверняка. Как он?» «Запаниковал. Убивает всех подряд». Кельстейн печально кивнул. «Мы предполагали, что Клинер запаникует. Он заботится о безопасности уникального предприятия, не имеющего себе равных». «Вот как?» Кельстейн с жаром кивнул. «Уникального», — повторил он. «Что вам известно о фальшивых деньгах?» Я пожал плечами. «Больше, чем я знал на прошлой неделе, однако, полагаю, все равно недостаточно». Кивнув, старый ученый подался вперед. Его глаза зарились внутренним светом. Он приготовился прочитать лекцию по своему любимому предмету. «Подделки бывают двух типов», — начал Кельстейн. «Плохие и хорошие. В хороших подделках все делается надлежащим образом. Вы знаете, чем отличается глубокая печать от офсетной?» Пожав плечами, я покачал головой. Вытащив из стопки один журнал, Кельстейн протянул его мне. Это оказался квартальный бюллетень какого-то исторического общества. «Раскройте его. На любой странице. Проведите пальцем по бумаге. Она гладкая, так? Это офсетная печать. Так печатается практически все. Книги, журналы, газеты. По чистому листу бумаги проходит каток с краской. Но глубокая печать — совершенно другое дело». Внезапно он резко хлопнул в ладоши. Я подскочил от неожиданности. В тишине комнаты хлопок прозвучал очень громко. «Вот что такое глубокая печать», — произнес Кельстейн. «Металлическое клише ударяет по бумажному листу с большой силой. При этом на бумаге остаются ощутимые углубления. Отпечатанный рисунок становится объемным. Это нельзя ни с чем спутать». Он достал из кармана бумажник, вытащил 10-долларовую бумажку, протянул ее мне. «Вы чувствуете? Клише изготавливается из никеля и покрывается хромом. В слое хрома гравируются тонкие линии, которые заполняются краской. Клише ударяет по бумаге, и краска остается на ней. Понятно? Краска находится в углублениях клише, поэтому на бумаге она перейдет на выпуклости. Глубокая печать является единственным способом получить выпуклое изображение. Только при применении глубокой печати подделка может выглядеть как настоящая, ведь именно так печатаются настоящие доллары». «А как насчет краски?» «Используются три цвета», — сказал Кельстейн. «Черный и два оттенка зеленого. Сначала печатается обратная сторона, более темной зеленой краской. После этого бумага высушивается, а на следующий день печатается изображение на лицевой стороне, черной краской. Бумага опять высушивается, и печатается лицевая сторона, более светлой зеленой краской, в том числе серийный номер. Но светло-зеленой краской изображение печатается другим способом, называемым высокой печатью. Он чем-то похож на глубокую печать, только краска на бумаге остается в углублениях, а не на выпуклостях». Кивнув, я внимательно осмотрел 10-долларовую купюру с одной и с другой стороны. Провел по ней пальцем. Если честно, никогда прежде я особенно не присматривался к бумажным деньгам. «Итак, четыре проблемы», — сказал Кельстейн. «Пресс, клише, краска и бумага. Пресс, новый или бывший в употреблении, можно купить где угодно. Источников сотни. Во многих странах печатаются деньги, облигации, акции. Так что пресс достать легко. Его можно даже из чего-нибудь переделать. Однажды Джо нашел мастерскую в Таиланде, где для глубокой печати использовался пресс, переоборудованный из машины для обработки тушек кальмаров. Сотни из-под него выходили безукоризненные». «Ну а клише?» «Клише — проблема номер два. Тут весь вопрос в таланте. Есть люди, подделывающие картины старых мастеров. Есть люди, способные исполнить концерт Моцарта для фортепиано, услышав его один лишь раз. И, разумеется, есть граверы, умеющие воспроизводить банкноты. Это же совершенно естественное предположение, не так ли? Если один человек в Вашингтоне смог выгравировать оригинал, где-нибудь непременно найдется другой, кто сможет сделать копию. Но такие специалисты встречаются редко, а мастера высочайшего класса еще реже. Есть несколько человек в Армении. Те таиландцы, что использовали пресс для обработки кальмаров, пригласили специалиста из Малайзии». «Хорошо», — сказал я. «Итак, клинер купил пресс и нашел гравера. Как насчет краски?» «Краска — проблема номер три. В Соединенных Штатах нельзя купить ничего даже отдаленно похожего на то, что нужно. Об этом позаботился Джо. Но за границей можно достать что угодно. Как я уже говорил, почти все страны печатают ценные бумаги. Естественно, Джо не мог давать указания правительствам этих стран, так что найти краски достаточно просто. С зелеными встает только проблема оттенка. Она решается смешиванием разных видов краски до получения нужного результата. Черная краска обладает магнитными свойствами, вам это известно?» Я снова покачал головой, подозрительно посмотрел на десятку. Кельстейн улыбнулся. «Увидеть это нельзя. В черную краску добавляется жидкое химическое вещество, содержащее железо. Именно на основе этого работают электронные счетчики банкнот. Они считывают изображение в центре портрета, а затем эти сигналы обрабатываются чем-то вроде магнитной головки в магнитофоне». «Где можно достать такую краску?» — спросил я. «Да где угодно. Ее используют все, кому не лень. Тут мы отстали от других стран. Мы не хотим официально признать, что нас беспокоит проблема фальшивых денег». Я вспомнил слова Молли. «Доверие и надежность». Я кивнул. «Валюта должна производить впечатление стабильности», — объяснил Кельстейн. «Вот почему мы с такой неохотой меняем внешний вид наших денег. Они должны выглядеть надежными, постоянными, не меняющимися. Переверните эту десятку». Я посмотрел на зеленую картинку на обратной стороне 10-долларовой купюры. Здание казначейства на пустынной улице. Мимо проезжает одинокая машина. Судя по виду, Ford модели Т. «Изображение практически не изменилось с 1929 года», — сказал Кельстейн. «С психологической точки зрения это очень важно. Мы ставим внешний вид, свидетельствующий о надежности, выше безопасности. Это очень усложнило задачу Джо». Я снова кивнул. «Хорошо. Итак, мы разобрались с прессом, клише и краской. Что можно сказать о бумаге?» Просияв, старый ученый хлопнул в ладоши, словно мы подошли к чему-то действительно интересному. «Бумага — проблема номер 4. Хотя на самом деле, надо сказать, это проблема номер 1. Без преувеличения, это самая главная проблема. Вот что мы с Джо никак не могли понять в деятельности клинера». «Почему?» «Потому что бумага идеальная, безупречна на все 100%. У клинера качество бумаги значительно выше, чем качество печати. С таким мы столкнулись впервые». Старик тряхнул седой головой, словно восхищаясь неслыханными достижениями клинера. Некоторое время мы молча сидели друг напротив друга. «Бумага идеальная?» — подсказал я. Кивнув, старый профессор продолжил читать лекцию. «С этим мы столкнулись впервые», — повторил он. «Во всем процессе бумага самая сложная. Не забывайте, мы говорим не о каких-нибудь любителях. Речь идет о промышленных масштабах. В год клинер печатал 100-долларовых купюр на общую сумму 4 миллиарда». «Так много?» — удивился я. «4 миллиарда», — повторил он. «Приблизительно столько же, сколько в Ливане. Это по оценкам Джо. Но кто-кто, а он-то должен был знать. И это необъяснимо. 4 миллиарда сотенными — это 40 миллионов банкнот. Огромное количество бумаги, что совершенно необъяснимо, мистер Ричард. Ведь бумага у клинера идеальная». «Какая бумага нужна для того, чтобы печатать деньги?» Протянув руку, Кельстейн забрал у меня десятку. Смял ее, затем расправил и разгладил. «Бумага представляет собой смесь волокон. Уникальное сочетание. Приблизительно 80% хлопка и 20% льна. Древесной пульпы в ней совершенно нет. У нее больше общего с рубашкой, надетой на вас, чем с газетой. В бумагу добавляют специальный химический краситель, придающий ей неповторимый кремовый оттенок. И в нее вплавлены беспорядочные красные и синие полимерные нити, толщиной шелковые. Бумага, на которой печатают деньги, — настоящее чудо. Долговечная, служит несколько лет, не разлагается в воде, на жаре и на холоде. Строго определенная абсорбция, что позволяет передать мельчайшие подробности гравировки». «Значит, подделать бумагу трудно?» — спросил я. «Практически невозможно. В своем роде подделать бумагу так трудно, что ее не может подделать даже официальный поставщик казначейства. Он с огромным трудом производит ее одинаковую, партия за партией. А ведь это, без преувеличения, самый опытный производитель бумаги в мире». Я мысленно повторил то, что услышал. Пресс, клише, краска, бумага. «Значит, ключом является бумага». Кельстейн печально кивнул. «Мы пришли к такому заключению. Мы согласились, что главной проблемой является источник происхождения бумаги. Но мы понятия не имеем, откуда она берется. Вот почему я в действительности ничем не могу вам помочь. Я не мог помочь Джо и не могу помочь вам. Я очень сожалею». Я внимательно посмотрел на него. «У клинера склад набит чем-то. Быть может, бумагой?» Кельстейн презрительно фыркнул. «Вы меня не слушаете. Бумагу нельзя достать. Никак. Нельзя достать бумагу на 40 банкнот, не говоря о 40 миллионах. В этом главная загадка. Джо, Уолтер и я целый год ломали головы, но так ничего и не придумали». «Кажется, Бартоломью что-то нашел», — сказал я. Кельстейн печально кивнул. Медленно встав с кресла, он подошел к столу. Нажал клавишу воспроизведения на автоответчике. Прозвучал гудок, затем кабинет наполнился голосом убитого ученого. «Кельстейн, говорит Бартоломью. Я звоню в четверг, поздно вечером. Перезвоню тебе завтра утром и скажу ответ. Хе, похоже, я тебя опередил. Спокойной ночи, старина!» В голосе звучало восторженное возбуждение. Кельстейн стоял, уставившись в пустоту, словно в воздухе витал дух Бартоломью. Он был очень огорчен. Я не мог определить смертью своего старого коллеги или тем, что старый коллега его опередил. «Бедняга Уолтер», — наконец сказал он, — «я знал его 56 лет». Я помолчал, затем тоже встал. «Я найду ответ». Склонив голову на бок, Кельстейн пристально посмотрел на меня. «Вы действительно так полагаете? Ваш брат не смог». Я пожал плечами. «Быть может, Джо тоже нашел ответ. Мы ведь не знаем, что он узнал перед тем, как с ним расправились. Так или иначе, я сейчас возвращаюсь в Джорджию, а вы продолжайте поиски». Кивнув, Кельстейн вздохнул. Было видно, что он подавлен случившимся. «Удачи вам, мистер Ричард. Надеюсь, вы доведете до конца дело своего брата. Джо часто говорил о вас. Знаете, он вас очень любил». «Он говорил обо мне?» «Часто говорил», — повторил старик. «Он очень вас любил и сожалел о том, что служба вынуждает вас проводить время вдали». Какое-то время я не мог говорить. Мне стало страшно стыдно. Проходили годы, а я не вспоминал о брате. Но он думал обо мне. «Он был старше, но вы заботились о нем», — продолжал Кельстейн. «Так сказал мне Джо. Он сказал, вы очень упорный. Наверное, если бы Джо мог поручить кому-нибудь разобраться с клинерами, он выбрал бы вас». Я кивнул. «Ну, все, я пошел». Пожав слабую старческую руку, я оставил профессора в обществе полицейских в комнате охраны. Я пытался разобраться, где клинер добывает идеальную бумагу. Я прикидывал, успею ли, если потороплюсь на 6-часовой рейс в Атланту. Я старался выбросить из головы слова Кельстейна о том, как тепло отзывался обо мне Джо. Улицы были запружены народом, мои мысли были заняты всем этим, я искал свободное такси. Вот почему я не увидел подошедших ко мне двух латиноамериканцев. Но я увидел пистолет, который показал мне один из них. Маленький автоматический пистолет, зажатый в маленькой руке, спрятанный под плащом цвета хаки, какие горожане в сентябре носят перекинутыми через руку. Коротышка показал пистолет, а его приятель подозвал жестом машину, стоявшую у бордюра, ярдах в 20. Машина подъехала, и второй тип распахнул передо мной дверь, подобно швейцару в цилиндре, провожающему постояльца дорогого отеля. Я посмотрел на пистолет, посмотрел на машину, делая выбор. «Садись в машину», — тихо промолвил тип с пистолетом, — «а то я тебя пристрелю». Я стоял, а голова у меня была заполнена только мыслью о том, что я опоздаю на 6-часовой рейс. Я пытался вспомнить, когда следующий прямой самолет до Атланты. Кажется, в 7. «Садись в машину», — повторил коротышка. Я был уверен, почти наверняка, он не станет стрелять на улице. Пистолет был маленький, но без глушителя. Звук получится громкий, а на улице полно народу. У напарника руки были свободны, вероятно, у него оружие в кармане. Оставался только водитель, сидевший в машине. Возможно, пистолет лежит на соседнем сиденье. Я был безоружен. Моя куртка с дубинкой, ножом и дезерт-иглом находились за 800 миль отсюда, в Атланте. Надо выбирать. Я предпочел не садиться в машину. Я не двинулся с места, поставив свою жизнь на то, что коротышка не станет стрелять в людном месте. Он стоял передо мной, протянув переброшенное через руку пальто. Машина остановилась рядом с нами. Его напарник стоял по другую сторону от меня. Оба латиноамериканца были какими-то мелкими. Вдвоем они едва тянули на меня одного. Машина стояла у тротуара, двигатель работал на холостых оборотах. Никто не шевелился. Мы застыли, как манекены в витрине, демонстрирующие новую моду на осень. Старый армейский камуфляж и плащи цвета хаки. Перед латиноамериканцами встала проблема. В подобных случаях осуществлять угрозу надо в первую секунду. Если сказал, что выстрелишь, надо стрелять. Если не выстрелишь, можешь списывать себя со счетов. Твой блеф раскрыт. Если не выстрелишь, ты — ничто. Коротышка не стрелял. Он стоял в нерешительности. Мимо нас сновал народ. Водители недовольно сигналили машине, остановившейся у тротуара. Латиноамериканцы были люди не глупые. У них хватило ума не стрелять в меня на оживленной Нью-Йоркской улице. Хватило ума понять, что я раскрыл их блеф. Хватило ума не повторять угрозу, которую они не собирались осуществлять, но не хватило ума уйти. Они стояли на месте. Поэтому я качнулся назад, словно собираясь отступить. Пистолет под плащом потянулся вперед. Предугадав это движение, я левой рукой захватил тонкое запястье коротышки. Отвел пистолет и правой рукой прижал коротышку к себе, обхватив за плечи. Со стороны казалось, что мы танцуем вальс, или мы были похожи на влюбленных, прощающихся на вокзале. Вдруг я резко навалился на него, прижимая коротышку к машине. При этом я изо всей силы стиснул его запястье, вонзая ногти. Хоть и левой рукой, я причинил ему боль. Под моей тяжестью коротышка дышал с трудом. Его напарник по-прежнему держал дверь машины, лихорадочно переводя взгляд. Его вторая рука потянулась в карман. Тогда я резко отпрянул назад и, развернувшись относительно руки с пистолетом, швырнул первого коротышку на машину и побежал со всех ног. Через пять шагов я затерялся в толпе. Я несся, сломя голову, уворачиваясь от прохожих и расталкивая их. Нырял в двери, перебегал улицы под визг тормозов и пронзительные гудки. Какое-то время латиноамериканцы пытались преследовать меня, но их остановило оживленное движение на улицах. Они не стали рисковать так, как я. Поймав такси в 8 кварталах от того места, где меня остановили, я успел на 6-часовой рейс из Ла-Гвардии в Атланту. Почему-то обратная дорога заняла больше времени. Я просидел без дела 2,5 часа. Я думал о Джо в небе над Нью-Джерси, Мэрилендом и Вирджинией. Над 2 Каролинами и Джорджией я думал о Роско. Мне ее не хватало. Я соскучился, как сумасшедший. Спускаясь, мы пролетели сквозь слой грозовых туч толщиной в 10 миль, превративших вечерние сумерки над Атлантой в кромешную темноту. Казалось, тучи накатываются из какого-то бесконечного резервуара. Когда мы сошли с самолета, в плотном влажном воздухе пахло не только керосином, но и грозой. Я забрал ключи от Бентли в справочном бюро. Они лежали в конверте вместе с квитанцией на парковку. Отправился искать машину. С севера дул теплый ветер. Гроза обещала быть сильной. Я чувствовал, как в воздухе накапливается электричество. Бентли стоял на стоянке. Задние стекла стали чуть ли не черными. Мастер не дошел до передних дверей и лобового стекла. Бентли принял вид машины, на которой ездят члены королевской семьи со своим шофером. Моя куртка лежала в багажнике. Надев ее, я нащупал в карманах приятную тяжесть оружия. Сев за руль, выехал со стоянки и поехал на юг, в темноту. Пятница, 9 часов вечера. Осталось 36 часов до того, как в воскресенье клинер сможет начать переправлять свои запасы. В 10 часов я был в Маргрейве. Осталось 35 часов. Всю дорогу я думал над тем, чему нас учили в штабном колледже. Мы изучали труды военных философов. В первую очередь старика Краутса, любителя порассуждать. Тогда я не обращал на них никакого внимания, но все же у меня прочно засело, что рано или поздно необходимо вступить в бой с главными силами неприятеля. Без этого победу не одержать. Рано или поздно необходимо разыскать главные силы неприятеля, сразиться с ними и уничтожить их. Я знал, что вначале главные силы противника состояли из 10 человек. Это мне сказал Хаббл. После того, как расправились с Моррисоном, осталось 9. Я знал 2 клинеров, Тила и Бейкера. Таким образом, оставалось еще 5 фамилий. Я улыбнулся. Свернул с шоссе к ресторану Ино. Поставил машину в дальнем конце стоянки и вышел. Потянулся и зевнул. Гроза задерживалась, но надвигалась неумолимо. Воздух был душным и тяжелым.

В конце концов, поставил ее в начале дорожки, ведущей к дому Хаббла, вывернув передние колеса. Со стороны она выглядела так, будто я торопился и в спешке бросил ее, где придется. Еще мне было нужно, чтобы дом выглядел так, будто я нахожусь в нем. Ничто так не бросается в глаза, как пустой дом. Его выдает тишина, общая атмосфера заброшенности. Все неподвижно, нет вибрации жизни. Поэтому я отпер входную дверь ключом с большой связки, которую мне дала Чарли, прошел по нему и зажег кое-где свет. Включил в гостиной телевизор и убавил звук. Проделал то же самое с приемником на кухне. Кое-где задернул занавески. Вышел на улицу, осмотрел свою работу и остался доволен. Дом выглядел так, будто в нем кто-то есть. Далее первая остановка у гардероба в прихожей. Я искал перчатки. В солнечном поясе найти их весьма непросто. Здесь они почти не нужны. Но у Хаббла были перчатки. Две пары, аккуратно положенные на полку. Одна пара — горнолыжные перчатки, светло-зеленые с бледно-лиловым оттенком. Мне от них не было никакого толку. Я хотел что-то темное. Вторая пара оказалась как раз тем, что мне нужно. Модные перчатки из тонкой черной кожи. Перчатки банкира. Очень мягкие, словно вторая кожа. Горнолыжные перчатки подтолкнули меня к поискам шапочки. Если Хабблы зимой ездят в Колорадо, у них должно быть все снаряжение. Я нашел целую коробку шапок. Одна из них была вязаная из синтетических волокон. Низ отворачивался, образуя ушки. Шапка была темно-зеленой. Сойдет. Следующей остановкой стала спальня хозяев. Я отыскал туалетный столик Чарли. Он оказался больше, чем некоторые из комнат, в которых мне приходилось жить. Косметики было море, самой разнообразной. Я взял тюбик водостойкой туши для ресниц и отправился в ванную. Вымазал лицо, затем застегнул куртку, надел шапку и перчатки. Вернулся в спальню и проверил результат в зеркале во весь рост в дверях гардероба. Неплохо. Подойдет для ночной работы. Я вернулся на улицу, запер входную дверь. Над головой грохотали черные грозовые тучи. Было очень темно. Остановившись у входной двери, я снова проверил свое снаряжение. Положил пистолет во внутренний карман куртки. Опустил молнию и проверил, легко ли он достается. Пистолет мгновенно очутился у меня в руке. Готовый и запертый. На предохранителе. Запас патронов в правом верхнем наружном кармане. Нож в левом боковом кармане. Дубинка в правом боковом кармане. Ботинки тщательно зашнурованы. Я прошел по дорожке мимо Бентли, удалившись от него ярдов на 12-15. Раздвинул кусты и занял место, откуда дорожка просматривалась в обе стороны. Я сел на холодную землю и приготовился ждать. В засаде все решает умение ждать. Если противник осторожен, он придет или очень рано, или очень поздно. Когда, по его расчетам, его никто не ждет. Так что, как бы рано он ни пришел, нужно быть в засаде раньше него. Как бы он ни пришел поздно, нужно его дождаться. Ждать приходится, словно в каком-то трансе. Требуется бесконечное терпение. Бесполезно суетиться, волноваться. Надо просто ждать, ничего не делать, ни о чем не думать, не тратя энергию. Затем стремительно действовать. Через час, через 5 часов, через день, через неделю. Умение ждать — большое искусство. Была без четверти полночь, когда я занял место в засаде. Над головой бурлила гроза, воздух был похож на бульон. Темнота стояла кромешная. Гроза началась около полуночи. По листве застучали капли размером с 25-долларовые монеты. За считанные секунды дождь превратился в потоп. Я сидел словно в душевой кабине. В небе грохотал гром, темноту разрывали молнии. На мгновение в саду становилось ясно, как днем. Я сидел под проливным дождем и ждал. 10 минут, 15. Они приехали в 1:20. Ливень не утихал, раскатисто гремел гром. Я услышал шум подъезжающего грузовика только тогда, когда он уже свернул на дорожку. В 40 футах от меня под колесами заскрипел гравий. Это был темно-зеленый грузовик-фургон с золотыми буквами на кузове. Фонд клинера. Такой же, какой во вторник утром я видел у дома Роско. Машина проскрипела в 6 футах от меня, широкие шины по гравию. То, что видел Финли у дома Моррисона. Следы, оставленные широкими шинами. Грузовик остановился в нескольких ярдах от меня. Резко затормозил перед Бентли. Не смог проехать мимо. Остановился именно там, где я хотел. Двигатель заглох, щелкнул стояночный тормоз. Первым вышел водитель. На нем был белый нейлоновый комбинезон с натянутым на голову капюшоном. На лице хирургическая маска. Водитель был в тонких резиновых перчатках, на ногах — резиновые галоши. Выпрыгнув из кабины, он подошел к задней двери. Мне была знакома эта походка. Знакомо высокое, крепкое тело. Длинные, сильные руки. Это был мальчишка-клинер. Он пришел, чтобы лично меня убить. Клинер-младший хлопнул ладонью по задней двери. Раздался глухой удар. Затем он повернул ручку и открыл дверь. Из фургона вылезли четверо. Все одеты так же, как он. Белые нейлоновые комбинезоны, натянутые на головы капюшоны, маски, перчатки, резиновые галоши. Двое несли сумки. У двоих были ружья. Всего пятеро. Я ждал четверых. Пятеро — это немного сложнее, зато продуктивнее. На незваных гостей обрушился ливень. Крупные капли с громкими шлепками разбивались о жесткий нейлон, звенели о металлическую крышу. Время от времени сверкала молния, давая мне возможность увидеть этих призраков. Беглецов из ада. Зрелище было жуткое. Впервые у меня возникли сомнения, справился бы я с этими убийцами ночью в понедельник. Но сегодня я должен был с ними справиться. На моей стороне будет преимущество внезапности. Я стану кошмаром-невидимкой, бесчинствующим среди них. Командовал клинер. Он достал из кузова фомку. Знаком показал троим следовать за ним, и они направились под проливным дождем к дому. Пятый остался ждать у машины. Спасаясь от ливня, он должен будет забраться в кабину. И точно, пятый убийца посмотрел на черное небо, посмотрел на сиденье водителя. Я достал дубинку, выбрался из кустов. Услышать меня было нельзя. Ревел дождь. Повернувшись ко мне спиной, убийца шагнул к двери кабины. На мгновение закрыв глаза, я представил себе Джо с обезображенным лицом, лежащего на столе в морге. Представил Роско, дрожащую от страха, смотрящую на мокрые следы у себя дома. Затем бросился вперед. Подскочил к убийце сзади, ударил его дубинкой по затылку. Дубинка была тяжелая, и я вложил в удар всю силу. Я почувствовал, как хрустнули кости черепа. Убийца повалился на гравий, как подкошенный. Он лежал ничком, а дождь колотил по нейлоновому комбинезону. Я сломал ему шею мощным ударом ноги. Один готов. Протащив труп по дорожке, я бросил его рядом с грузовиком. Подошел к кабине и вытащил ключ из замка зажигания. Прокрался к дому, убрал дубинку в карман, достал нож и раскрыл лезвие. Я не хотел использовать пистолет. Слишком шумный, не спасет даже гроза. Я приоткрыл входную дверь. Замок был выломан, деревянный косяк расщеплен. Фомка валялась на полу. Дом был большой. Убийцам потребуется время на то, чтобы его обыскать. Я предположил, что сначала они будут держаться вместе. Все четверо. Затем разделятся. Я слышал громкие шаги на втором этаже. Я вышел на улицу, ожидая, когда один из них спустится вниз. Я ждал, прижавшись к стене рядом с выломанной дверью, под защитой козырька. Дождь хлестал потоками. Настоящий тропический ливень. Я прождал почти 5 минут, пока, наконец, один из убийц не спустился вниз. Я услышал скрип его шагов в прихожей. Открылась дверь гардероба. Я шагнул в дом. Убийца стоял ко мне спиной. Это был один из вооруженных ружьями, высокий, но легче меня. Я подкрался к нему сзади, протянул левую руку, вонзил пальцы ему в глаза. Он выронил ружье, оно с глухим стуком упало на ковер. Я развернул убийцу и потащил его к двери. Под проливной дождь. Глубже вонзая пальцы в глаза. Запрокинул ему голову назад, перерезал горло. Одним изящным движением это не делается, все не так, как в кино. Ни один нож не будет для этого достаточно острым. В человеческом горле полно всяческих хрящей. Их нужно перепиливать, силой водя ножом взад и вперед. Это требует времени, Но результат получается отличный. К тому моменту, как горло перепилено до кости, человек уже мертв. Этот убийца не стал исключением. Кровь из перерезанного горла хлынула фонтаном, смешиваясь с дождем. Он обмяк у меня в руках. Двое готовы. Я протащил труп по дорожке, держа за капюшон. Не было смысла подхватывать его под мышки или за ноги. В этом случае у него оторвалась бы голова. Я оставил труп на траве, вернулся бегом в дом, подобрал ружье и поморщился. Это было серьезное оружие. Итака, МАК-10. Мне приходилось иметь дело с таким в армии. Патрон ужасающей силы. Недаром это ружье прозвали «бетонным забором». Выстрел такой мощный, что убивает всех в салоне легкового автомобиля. При встрече с противником лицом к лицу МАК-10 производит опустошающее действие. Магазин вмещает всего 3 патрона, но, как мы шутили, после того, как из этого ружья будет сделано 3 выстрела, сражение обязательно закончится. В качестве основного оружия я все же оставил нож. Он бесшумный, но как дополнительное оружие ружье лучше Desert Eagle. Тщательно прицеливаться из ружья — ненужная роскошь, оно выплевывает широкий конус свинца. Если МАК-10 хотя бы приблизительно направлен в сторону цели, попадание обеспечено. Спасаясь от потопа, я шагнул в выломанную дверь и прижался к стене. Стал ждать. По моим расчетам, убийцы вот-вот начнут выходить из дома. Меня они не нашли, зато потеряли того, которого я только что завалил. Поэтому они начнут выходить из дома. Это неизбежно. Они не смогут оставаться внутри бесконечно долго. Я ждал. Прошло 10 минут. Со второго этажа доносился скрип половиц. Я не обращал на него внимания. Рано или поздно убийцы выйдут ко мне. Наконец они вышли. Двое. Одновременно. Я колебался лишь мгновение. Убийцы вышли под дождь, и крупные капли забарабанили по нейлоновым капюшонам. Я снова достал дубинку, зажал ее в правой руке. С первым я справился без особых проблем. Ударил его тяжелой дубинкой по затылку, буквально оторвав голову, но второй успел отскочить в сторону, так что мой удар не совсем достиг цели. Дубинка попала по ключице, и убийца упал на колени. Я ткнул его кулаком левой руки в лицо, приготовился ударить дубинкой. Мне пришлось бить дважды, чтобы сломать ему шею. Парень оказался крепким, но недостаточным. Четверо готовы. Я протащил два трупа под проливным дождем по гравийной дорожке. Положил их рядом с первым. Итог. Я уложил четверых и завладел одним ружьем. Ключи от грузовика лежали у меня в кармане. На свободе еще разгуливал мальчишка-клинер с ружьем. Я нигде не мог его найти. Не знал, где он может быть. Я зашел в дом и прислушался. Ничего не услышал. Стук дождя по крыше и гравию на улице был слишком громким. Надевал маску шума на все остальные звуки. Если мальчишка всполошится и начнет двигаться осторожно, я его не услышу. Это создавало определенные сложности. Я прокрался в комнату, выходящую в сад. Дождь колотил по крыше. Я застыл и прислушался. Услышал шаги мальчишки в прихожей. Он открыл входную дверь. Вышел на улицу. Если он повернет направо, то наткнется на троих своих мертвых дружков, сложенных на лужайке. Но он повернул налево. Прошел мимо окон комнаты, в которой я находился, направляясь по мокрой траве в сад. Я видел, как он прошел под потоками воды, футах в 8 от меня. Он был похож на призрак, сжимающий в руках длинное черное ружье. У меня в кармане был ключ от двери в сад, на общей связке. Я отпер дверь и вышел на улицу. Дождь ударил мне в лицо струей из бронспойта. Я прокрался в сад. Мальчишка-клинер стоял на траве, глядя вниз на большой бассейн. Пригнувшись, я следил за ним. С расстояния 20 метров до меня доносился стук капель по белому нейлону. Небо то и дело разрывали молнии. Непрерывно грохотал гром. Я не хотел использовать МАК-10. Мне нужно было избавиться от трупов. Пусть старик-клинер терзается в неведении. Пусть гадает, что произошло и куда пропал его сын. Это выведет его из равновесия, что было очень важно для моей собственной безопасности. Я не мог оставить за собой никаких следов. Если выстрелить в мальчишку из огромной таки, получится много грязи. Избавиться от трупа будет крайне сложно. Просто потому, что его невозможно будет собрать целиком. Я ждал. Мальчишка стал спускаться к бассейну. Я пошел следом за ним, двигаясь по мокрой траве. Мальчишка шел медленно. Он был встревожен. Он остался один. Натянутый на лицо капюшон затруднял ему обзор. Он постоянно крутил головой по сторонам, неестественно, словно механизм. Мальчишка остановился на краю бассейна. Я был в ярде от него. Качаясь влево и вправо, держась вне поля его зрения, когда он поворачивал голову. Его огромное ружье было направлено на наполненный до краев бассейн. Если следовать книгам, которые я когда-то читал, и кино, я должен был сразиться с Клинером Благородным. Я ведь вступился за своего брата, а передо мной стоял тот, кто колотил его ногами, словно мешок с тряпьем. Мы должны были сразиться с ним лицом к лицу. Мальчишка должен был узнать, кто его противник, и почему ему суждено умереть. Благородный поединок, мужчина с мужчиной. Но в жизни все не так. Джо рассмеялся бы, если бы я стал действовать так. Я изо всей силы ударил Клинера-младшего по голове, как раз в тот момент, когда он начал разворачиваться, чтобы вернуться в дом. Дубинка скользнула по мокрому нейлону, и момент инерции тяжелой свинчатки вывел меня из равновесия. Я пошатнулся, словно поскользнувшись на льду, и упал. Мальчишка развернулся и вскинул ружье, дослал патрон в патронник. Я выбросил руку вперед, отбивая ствол в сторону, откатился вправо, уходя с линии огня. Мальчишка нажал на спусковой крючок, прогремел оглушительный выстрел, перекрывающий самый громкий раскат грома. Дробь ушла в соседнее дерево, и послышался треск веток. Могучая отдача отбросила мальчишку назад, но он смог перезарядить ружье. Я услышал угрожающий сдвоенный щелчок затвора. Я лежал на спине на кафельных плитках, но мне удалось вскочить, схватить ружье обеими руками и направить ствол вверх. Мальчишка снова выстрелил в воздух. Еще один оглушительный грохот. На этот раз я присоединил свой вес к силе отдачи и вырвал ружье из рук Клинера. Замахнулся и врезал прикладом ему по лицу. Удар не получился. У Итаки на прикладе толстая резиновая подушка, защищающая плечо стрелка от убийственной отдачи. Сейчас она защитила лицо мальчишки от моего удара. Он просто отшатнулся назад. Я бросился на него, хватая за ноги. Опрокинул его в бассейн. Он грузно плюхнулся в воду, я прыгнул на него сверху. Мы боролись в глубокой части бассейна. Каждый старался ухватить противника. Хлестал дождь, хлорка разъедала глаза и нос. Мне удалось схватить Клинера за шею, сорвать нейлоновый капюшон и стиснуть ему горло, утопить его голову под воду. Я давил изо всей силы. Тот ариец Ворберта не полагал, что душит меня, но это были объятия возлюбленного в сравнении с тем, что я сейчас делал с мальчишкой Клинером. Я буквально отрывал ему голову. Я давил и крутил ему шею и держал его под водой до тех пор, пока он не умер. Много времени это не заняло. В подобной ситуации все происходит быстро. Тот, кто первым оказался под водой, там и остается. Это мог быть и я. Вынырнув, я жадно глотнул воздух, задыхаясь от зловония хлорки. Сверху на меня хлестал ливень. Трудно было определить, где кончалась вода и начинался воздух. Оставив труп плавать, я поплыл к берегу. Вылез из бассейна и попытался отдышаться. Гроза была кошмарной. Грозовые раскаты слились в один сплошной рев, молнии сверкали одна за другой. Дождь лил не переставая, как из ведра. Наверное, я остался бы более сухим, если бы не вылезал из бассейна. Но меня ждали дела. Я залез обратно в воду, чтобы достать труп мальчишки. Он плавал в метре от края. Я подтянул его к стенке. Вылез из бассейна, схватил обеими руками нейлон и потащил труп к себе. Он весил целую тонну. Я положил его на плитку, и из рукавов и штанин хлынули потоки воды. Оставив труп, я, пошатываясь, пошел к гаражу. Идти было непросто. Моя одежда промокла насквозь. Я чувствовал себя так, будто на мне была кольчуга. Но я дошел до гаража и нашел нужный ключ. Отпер ворота и зажег свет. Гараж был на три машины. Но теперь там стоял только второй Бентли. Машина Хаббла, той же модели, что и у Чарли. Темно-зеленая, с любовью отдраенная до блеска. Я увидел в ней свое отражение. Мне нужно было что-нибудь вроде тележки, какой пользуются садовники. В гараже было полно садового инвентаря. Огромная самоходная газонокосилка, шланги, инструмент. В углу стояло что-то похожее на тележку с большими колесами и со спицами, как у велосипеда. Я выкатил ее на улицу и направился к бассейну. Отыскал два ружья и мокрую дубинку, бросил ружье в тележку и положил дубинку в карман. Проверил, что на трупе клинера остались ботинки, и уложил его на тележку. Покатил тележку к дому по дорожке. Протиснулся мимо Бентли и подъехал к грузовику сзади. Открыл дверь кузова и перевалил труп внутрь. Забрался туда сам и оттащил труп в глубину. По крыше барабанил дождь. Затем я запихнул в кузов труп водителя и положил рядом с мальчишкой клинером. Бросил на них сверху ружья. Двое уложены. Потом я отправился с тележкой туда, где сложил остальных трех. Они лежали на мокрой траве, а дождь с ревом колотил по их уродливым нарядам. Я отвез их к машине, на которой они приехали. Уложил всех пятерых в кузов. Затем вернулся под проливным дождем назад в гараж. Поставил тележку в угол, где она и была. Взял с полки фонарик. Я хотел посмотреть на тех парней, которых привез с собой клинер-младший. Возвратившись бегом к машине, я залез в кузов, включил фонарик и склонился над грудой трупов. Мальчишку клинера я узнал сразу. С остальных я стащил капюшон и сорвал маски. Осветил лучом фонарика лица. Двое оказались охранниками со склада. Я наблюдал за ними в бинокль в четверг и был уверен в этом. Быть может, я не поклялся бы в этом под присягой, но сейчас меня не интересовали подобные юридические формальности. Оставшихся двоих я опознал точно. У меня не возникло никаких сомнений. Это был отряд прикрытия, бравший меня в пятницу. Эти двое приехали вместе с Бейкером и Стивенсоном в ресторан, чтобы меня арестовать. Потом я несколько раз видел их в полицейском участке. Значит, они тоже входили в банду. Тайные помощники мэра Тила. Выбравшись из кузова, я отнес фонарик в гараж, запер ворота и пробежал под дождем к входной двери. Отыскал сумки, принесенные убийцами, бросил их в прихожую и зажег свет. Заглянул в сумки. Запасные комплекты перчаток и масок. Коробка патронов 10-го калибра к ружью, молоток, коробка 6-дюймовых гвоздей и 4 ножа. Медицинских. Такие ножи могут обрезать одним своим видом. Обежав дом, я запер дверь в сад, прошел на кухню. Открыл дверцу духовки и вывернул свои карманы. Разложил все на полу. Нашел в шкафчике два противня. Разобрал Desert Eagle и уложил детали на один из них. Рядом насыпал патроны. Нож, дубинку, ключи от Бентли, деньги и бумаги положил на другой. Поставив противни в духовку, я включил ее на максимум. Выйдя из дома, я как мог прикрыл расщепленную дверь. Обежал Бентли и забрался в кабину грузовика фонда клинера. Повозился с незнакомыми ключами и завел двигатель. Осторожно проехал задом по дорожке и вывернул на Бэкман-драйв. Покатился под уклон в город. Щетки дворников работали что из силы, борясь с дождем. Я обогнул сквер с церковью, свернул направо и поехал на юг. Весь городок словно вымер. Кроме меня на дороге никого не было. Проехав от сквера 300 ярдов на юг, я свернул к дому Моррисона, подогнал грузовик к самому дому и поставил его рядом с Линкольном. Запер двери. Подбежал к ограде и зашвырнул ключи далеко в поле. Плотнее укутался в куртку, спасаясь от ливня, и пошел назад, напряженно думая. Субботе уже исполнился час от роду. Значит, до воскресенья осталось меньше суток. Все вырисовывалось достаточно четко. Мне были достоверно известны три факта. Во-первых, клинеру нужна специальная бумага. Во-вторых, в Штатах достать такую бумагу нельзя. Факт номер три заключался в том, что склад был чем-то забит. Еще меня беспокоили надписи на ящиках с кондиционерами. Ни клеймо завода-изготовителя, не напечатанный текст, другое. Серийные номера. На тех коробках, что я видел, серийные номера были написаны от руки в специальных рамках. Я это хорошо запомнил. По словам полицейских из Джексонвилля, то же самое было на ящиках в грузовике Столлера, остановленного за превышение скорости. Длинные серийные номера, написанные от руки. Но зачем они были нужны? Ящики сами по себе были хорошим прикрытием, отличной маскировкой. Мысль возить что-то во Флориду и дальше в ящиках из-под кондиционеров была гениальной. Этот товар не вызывал никаких подозрений. Ящики обманули джексонвильских полицейских. Полицейским даже в голову не пришло в них заглянуть. Но мне не давали покоя серийные номера. Если в ящиках не было электрических приборов, зачем писать на них серийные номера? Маскировка доводилась до абсурда. Так что же, черт побери, означали эти серийные номера? Что, черт побери, находилось в этих проклятых ящиках? Я без конца повторял себе этот вопрос. В конце концов ответил на него Джо. Я шел под дождем, вспоминая слова Кельстейна о дотошности. Старый профессор сказал, что мой брат очаровал его точностью, с какой формулировал свои мысли. Я это знал. Я вспомнил список, напечатанный Джо в качестве памятки самому себе. Гордые прописные буквы, столбик инициалов, столбик телефонных номеров. Две приписки внизу. Гараж Столлеров, досье Грея на клинера. Мне нужно было опять посмотреть на список. Внезапно я почувствовал, что если хочу узнать, что клинер перевозил в этих ящиках, стоит съездить в гараж Столлеров и еще раз взглянуть. Глава 27. Вернувшись на дорогую кухню Чарли Хаббл, я первым делом решил приготовить кофе. Кофеварка забулькала, затем я открыл духовку. Достал противни. Мои вещи грелись почти час и полностью высохли. Кожа дубинки и кармашка с ключами даже потрескалась, но, кроме этого, никаких повреждений. Я собрал пистолет и зарядил его, оставил на столе. Готовый и запертый. Затем я взял распечатку Джо, ища то, что, как я полагал, должно было там быть. Но с этим возникла проблема. Серьезная проблема. Лист высох и хрустел, но надписи исчезли. Бумага была абсолютно чистая. Вода в бассейне смыла краску. Остались едва различимые расплывчатые разводы, но слов я не мог разобрать. Я пожал плечами. Я читал и перечитывал список сотню раз. Придется положиться на свою память. Затем я спустился в подвал. Возился с печью до тех пор, пока она не ожила. Разделся и запихнул одежду в электрическую сушилку. Включил ее на минимум. Я не знал, что делаю. В армии стиркой моих вещей занимался какой-нибудь капрал. Забирал и возвращал вещи чистыми и глаженными. Потом я просто покупал дешевое барахло и выкидывал его, когда оно становилось грязным. Поднявшись наверх голым, я прошел в спальню Хабблов. Долго мылся под горячим душем, смывая с лица тушь. Стоял под струями обжигающей воды. Затем укутался в полотенце и спустился вниз, чтобы выпить кофе. Сегодня ночью я не мог отправиться в Атланту. Я не мог попасть туда раньше половины четвертого. Ночь — не самое подходящее время, чтобы ходить в гости. У меня не было никакого официального статуса. Ночной визит мог обернуться большими проблемами. Поэтому придется дождаться утра, выбора нет. Я подумал о том, чтобы немного поспать. Выключив радио на кухне, я вернулся в логово Хабблов. Выключил телевизор, огляделся вокруг. Комната была уютной. Стены, обшитые деревом, большие кожаные кресла. Рядом с телевизором стоял стереокомплекс. Дорогая японская аппаратура. Ряды компакт-дисков и кассет. Большое внимание уделено Битлз. Хаббл говорил, что он интересовался Джоном Ленноном, специально ездил в клуб «Дакота» в Нью-Йорке и в Ливерпуль в Англии. Дома у него было все. Все альбомы, почти все пиратские записи, коллекционное собрание компакт-дисков в деревянной коробке. Над письменным столом висела книжная полка. Ряды профессиональных журналов и толстые монографии, посвященные финансам и банковскому делу. Журналы занимали не меньше 2 футов пространства на полке. Они навевали скуку одним своим видом. Беспорядочная подборка номеров банковского журнала. 2 номера толстого журнала «Банковское дело». 1 банкир. Несколько номеров деловой хроники, проблем наличности, финансового вестника, финансового еженедельника, финансового журнала, экономиста. Все журналы расставлены в алфавитном порядке, аккуратно по датам. Выборочные номера — все за период последних нескольких лет. Ни одной полной подшивки. В конце полки справочники Министерства финансов США и пара номеров какого-то издания под названием «Мир банков». Странная коллекция. Она показалась мне слишком избирательной. Быть может, Хаббл читал все это, когда мучился бессонницей. Но у меня не должно было возникнуть никаких проблем со сном. Я направился в спальню, собираясь воспользоваться чужой кроватью, когда меня вдруг осенила одна мысль. Вернувшись к книжной полке, я снова взглянул на собранное издание, провел пальцем по корешкам журналов и книг, проверил даты. Некоторые номера были совсем свежими. Хаббл продолжал собирать свою случайную подборку до самого недавнего времени. Больше 10 журналов только за этот год. Почти 1/3 собранного вышло в свет после того, как Хаббл перестал работать в банке. После того, как его уволили. Эти журналы издаются для банкиров, а Хаббл к тому времени уже не был банкиром. Но он по-прежнему продолжал заказывать эти толстые профессиональные журналы. По-прежнему читал эту сложную галиматью. Почему? Я выбрал наугад пару журналов, посмотрел на обложки. Это были толстые глянцевые журналы. Я взял их 2 пальцами за корешки. Они раскрылись на тех страницах, которые чаще всего читал Хаббл. Я просмотрел эти страницы, выбрал еще несколько журналов, раскрыл их. Укутавшись в махровый халат Хаббла, я сел в его кожаное кресло и стал читать. Я прочитал все, что было собрано на этой полке. Слева направо, от начала до конца. Все журналы. На это у меня ушел 1 час. Затем я принялся за книги. Я провел пальцем по ряду пыльных корешков и удивленно остановился, наткнувшись на 2 знакомые фамилии — Кельстейн и Бартоломью. Толстый старый том, переплетенный в красную кожу. Отчет под комиссию Сената. Достав том, я полистал его. Это оказалась поразительная книга. Кельстейн скромно назвал ее «Библией борца с фальшивыми деньгами». Это действительно было так. Старый ученый выразился чересчур скромно. В книге содержалось подробнейшее перечисление всех известных способов изготовления фальшивых денег с обилием примеров. Я положил увесистый фолиант на колени. Читал его 1 час. Я сразу сосредоточил основное внимание на проблеме бумаги. Кельстейн сказал, что бумага является ключом к разгадке. В книге, написанной вместе с Бартоломью, бумаге было посвящено длинное приложение. В нем подробно излагалось все, что старый профессор рассказал мне при личной встрече. Хлопчатобумажные льняные волокна, химический краситель, красные и синие полимерные волоски. Бумага изготавливалась в городе Далтон, штат Массачусетс, фирмой «Крейн и компания». Я кивнул. Мне приходилось о ней слышать. Помнится, я покупал рождественские открытки этой фирмы. Мне они очень нравились. Фирма поставляет бумагу для казначейства с 1879 года. Больше столетия ее перевозят в Вашингтон в бронированных вагонах под усиленной охраной. За все это время не было похищено ни одного листа. Я снова принялся за чтение отчета под комиссией Сената. Разложил на столе маленькую библиотеку Хаббла, просмотрел ее от начала до конца. Кое-что я перечитывал 2, а то и 3 раза. Я окунулся с головой в беспорядочное море статей, отчетов, монографий. Проверяя, перепроверяя, пытаясь понять профессиональный жаргон. Я постоянно возвращался к пухлому отчету красной кожи. Снова и снова перечитывал три раздела. Первый был посвящен банде фальшивомонетчиков, орудовавших в Боготе, Колумбии. Второй — еще более старой операции в Ливане. Во время гражданской войны христианские фалангисты воспользовались услугами граверов-армян. В третьем приводились основы химических процессов, лежащих в основе изготовления бумаги. Обилие сложных формул, но я встретил кое-где знакомые слова. Я читал и перечитывал эти разделы, затем вернулся на кухню, взял распечатку Джо, превратившуюся в чистый лист бумаги, долго смотрел на нее, опять прошел в гостиную. Я сидел в тишине в круге света, читал и думал. Чтение не вогнало меня в сон. Оно произвело обратный эффект. Оно меня разбудило, взбодрило, наполнило вибрирующей энергией. К тому времени, как я закончил читать, мне было предельно ясно, как именно клинер достает бумагу. Откуда он ее достает? Что находилось в ящиках из-под кондиционеров, которые возили в прошлом году? Мне не надо было ездить для этого в Атланту. Я знал, что копил клинер у себя на складе, что привозили каждый день грузовики. Я понял, что означал заголовок, придуманный Джо. «E unum pluribus». Я понял, почему он выбрал девиз, переставив слова. Я знал все. За 24 часа до истечения срока. Я понял суть махинации от начала до конца. Сверху донизу, снаружи и изнутри. Это была чертовски умная операция. Старый профессор Кельстейн утверждал, что достать бумагу невозможно. Но клинер доказал, что он ошибался. Клинер нашел способ доставать бумагу. И очень простой. Вскочив с кресла, я сбежал вниз, распахнул дверцу сушилки и вытащил свою одежду. Натянул ее на себя, прыгая на одной ноге по бетонному полу. Бросил халат, вернулся на кухню, загрузил карманы куртки всем, что могло мне понадобиться. Выбежал на улицу, оставив выломанную дверь распахнутой настежь. Пробежал по дорожке к Бентли, завел двигатель и выехал задом на дорогу. С ревом пронесся по Бэкман-драйв и свернул налево на главную улицу. Промчался по спящему городку, мимо ресторана. С визгом повернул опять налево к Уорбертону и разогнал величественную старую машину так, что стало страшно. Свет фар Бентли был тусклым. Модель 20-летней давности. Темнота хоть глаз выколи. До рассвета оставалось еще несколько часов, а луну и звезды загораживали мечущиеся остатки грозовых туч. Дорога то и дело виляла из стороны в сторону. Изношенный асфальт вздымался неровностями и был скользким от дождя. Старую машину заносило на поворотах. Мне пришлось сбросить скорость. Я прикинул, что лучше потратить 10 лишних минут, чем сорваться с откоса. Я не хотел присоединиться к Джо, не хотел стать еще одним Ричером, узнавшим всю правду и погибшим. Я проехал мимо рощицы, темного пятна даже на фоне черного неба. Вдалеке показались огни тюрьмы, озарявшие ночной пейзаж. Я промчался мимо. Затем, в течение нескольких миль, я видел зарево в зеркале заднего вида. Потом я переехал через мост, проехал Франклин, покинул Джорджию и оказался в Алабаме. Промчался мимо клуба, в котором побывали мы с Роско. Клуб «Омут» был закрыт. Везде темно. Еще через милю я нашел мотель. Не заглушив двигатель, я вбежал в контору и разбудил ночного дежурного. «У вас остановился Финлей». Протерев глаза, он сверился с реестром. «11-й домик». Мотель был укутан ночным покрывалом. Угомонился, затих, погрузился в сон. Я отыскал домик Финлея. 11-й. Перед ним стоял полицейский «Шевроле». Я принялся громко стучать в дверь. Мне пришлось ждать очень долго. Наконец послышалось недовольное ворчание. Я не смог разобрать ни слова, снова постучал в дверь. «Финли, просыпайся!» — окликнул я. «Кто там?» — крикнул он. «Это Ричард, открывай, черт побери!» Последовала небольшая пауза, затем дверь открылась. Передо мной стоял Финли. Я его разбудил. Он был в серой футболке и длинных трусах. Я опешил. Наверное, я ждал, что Финли будет спать в твидовом костюме и жилете. «Какого черта тебе нужно?» — буркнул Финли. «Хочу тебе кое-что показать». Он зевнул, моргая с просонья. «Который сейчас час?» «Понятия не имею», — сказал я. «Часов пять, может быть, шесть. Одевайся, мы едем в одно место». «Куда?» «В Атланту. Я хочу кое-что показать». «Ах, что именно? Ты не можешь просто сказать мне». «Одевайся, Финли», — настойчиво повторил я. «Нам пора в дорогу». Выругавшись в полголоса, он все же отправился одеваться. На это ушло какое-то время. Финли скрылся в ванной. Вышел оттуда нормальным человеком, недавно проснувшимся. Вышел похожим на Финли. Твидовый костюм и все остальное. «Я готов», — сказал он. «Ричард, это должно быть что-то действительно интересное». Мы вышли в ночную темноту. Пока Финли запирал дверь домика, я подошел к машине. Он меня догнал. «Поведешь ты?» «А что?» — спросил я. «Ты имеешь что-нибудь против?» Финли был чем-то явно недоволен. Раздраженно посмотрел на сверкающий Бентли. «Не люблю, когда за рулем сидит кто-то другой», — сказал он. «Пустишь меня?» «А мне наплевать, кто ведет машину. Только шевелись быстрее, хорошо?» Финли сел за руль, я протянул ему ключи. «Я очень устал». Он завел Бентли и выехал со стоянки. Повернул на восток. Поехал быстро. Гораздо быстрее, чем ехал я. Финли был чертовски неплохой водитель. «Так в чем дело?» — наконец спросил он. Я повернулся к нему. Увидел его глаза в отсвете приборной панели. «Я все понял», — сказал я. «Теперь мне все известно». Он снова взглянул на меня. «Ты будешь говорить или нет?» «Ты звонил в Принстон?» Выругавшись, Финли раздраженно хлопнул ладонью по рулевому колесу. «Я говорил по телефону целый час. Этот тип знает массу всего интересного, но, как в конце концов выяснилось, он ничего не знает». «Что он тебе рассказал?» «Все, что мог. Умный парень. Аспирант на кафедре современной истории. Работал у Бартоломью. Похоже, старик Бартоломью и тот другой профессор Кельстейн были большими шишками в вопросах фальшивых денег. Твой брат у них консультировался». Я кивнул. «Мне то же самое сказал Кельстейн». Финли снова посмотрел на меня, все еще недовольно. «Так зачем ты меня об этом спрашиваешь?» «Я хочу услышать твои заключения», — сказал я. «Хочу увидеть, к чему ты пришел». «Ни к чему не пришел», — буркнул Финли. «Умные головы обсуждали проблему целый год и пришли к выводу, что клинер не может доставать такое количество безукоризненной бумаги». «То же самое сказал мне Кельстейн. Но я понял, как все происходит». Снова взгляд на меня. Удивление на лице Финли. Вдалеке показались огоньки тюрьмы Уорбертона. «Рассказывай», — сказал он. «Проснись и дойди до всего сам, выпускник Гарварда». Финли опять выругался. Мы проехали мимо залитой светом тюрьмы. Яркое желтое зарево осталось у нас за спиной. «Может, дашь мне какой-нибудь намек?» — сказал Финли. «Дам. И сразу два. Фраза, которой Джо заглавил свой список. «E unum pluribus». А еще подумай, чем американские бумажные деньги отличаются от всех остальных?» Финли кивнул, задумался над моими словами, барабаня пальцами по рулевому колесу. «E unum pluribus. Это же девиз Соединенных Штатов, только наоборот. Значит, речь идет о том, что из одного получается многое, так?» «Верно», — подтвердил я. «А чем американские бумажные деньги отличаются от всех остальных банкнот в мире?» Финли снова задумался. Он думал о чем-то настолько знакомом, что никак не мог это ухватить. Мы проехали мимо рощицы, оставшейся слева. На востоке начинала розоветь заря. «И чем?» — наконец спросил Финли. «Мне пришлось поездить по свету», — сказал я. «Я побывал на всех 6 континентах, если принимать в расчет неделю на метеорологической станции ВВС в Антарктиде. Я жил в десятках разных стран, держал в кармане самые разные банкноты. Иены, марки, фунты, лиры, песо, воны, франки, шекели, рупии. Теперь у меня в кармане доллары. И что я замечаю?» Финли пожал плечами. «Что?» «Все доллары имеют одинаковые размеры», — сказал я. «Пятидесятки, сотни, десятки, двадцатки, пятерки и однодолларовые. Все одинакового размера. Такого больше нет ни в одной стране, где я побывал. Повсюду купюры более крупного достоинства, больше мелких. Своеобразная прогрессия, так? Повсюду однушка маленькая, пятерка больше, десятка еще больше и так далее. Крупные купюры представляют собой большие листы бумаги. Но все американские доллары одного размера. 100-долларовая купюра имеет такой же размер, как 1-долларовая». «Ну и?» — спросил Финли. «Так откуда клинер достает первоклассную бумагу?» Я ждал. Финли выглянул в окно, отвернулся от меня. Он никак не мог понять, к чему я веду, и это выводило его из себя. «Он ее покупает», — наконец сказал я. «Покупает по доллару за лист». Вздохнув, Финли повернулся ко мне. «Да нет же, черт побери. Помощник Бартоломью ясно дал это понять. Всю бумагу производят в Далтоне, и дело там поставлено так, что оттуда муха не вылетит. За 120 лет не было потеряно ни одного листа. Никто не продает бумагу на сторону, Ричард». «Ошибаешься, Финли. Она находится в свободной продаже». Он снова буркнул что-то нечленораздельное. Мы подъехали к повороту на шоссе. Финли сбросил скорость и повернул налево. Направился на север к автостраде. Теперь заря разовела справа от нас. Светало. «Клинер рыщет по всей стране в поисках 1-долларовых купюр», — наконец сказал я. «Эту роль взял на себя 1,5 года назад Хаббл. Именно этим он занимался у себя в банке, наличностью. Он знал, где ее найти». И он доставал 1-долларовые бумажки в банках, магазинах, супермаркетах, на ипподромах, в казино, везде, где только мог. Это была очень серьезная работа. Таких банкнот требовалось очень много. На банковские чеки, авизо, поддельные сотни по всем штатам скупались настоящие 1-долларовые бумажки, приблизительно 1 тонна в неделю. Финли посмотрел на меня. Кивнул, до него начинало доходить. «Тонна в неделю?» — повторил он. «Это сколько?» «Тонна однушками — это около 1 000 000 долларов», — сказал я. «Клинеру требовалось 40 тонн в год, 40 миллионов 1-долларовыми купюрами». «Продолжай», — сказал Финли. «Однушки привозили в Маргрейв на грузовиках из всех тех мест, где их доставал Хаббл. И размещали на складе». Финли кивнул. Он все понял. «Затем их отправляли дальше в коробках из-под кондиционеров», — закончил он. «Точно», — подтвердил я. «Так продолжалось до прошлого сентября. До тех пор, пока береговая охрана не начала свою операцию. Чистенькие, новенькие коробки, вероятно, заказанные на какой-нибудь бумагообрабатывающей фабрике за 2000 миль отсюда. Коробки набивались 1-долларовыми банкнотами, запечатывались и отправлялись за границу. Но перед тем, как отправить купюры, их требовалось сосчитать». Финли опять кивнул. «Для того, чтобы вести учет», — согласился он. «Но как, черт побери, пересчитывать по 1 тонне купюр в неделю?» «Их взвешивали», — сказал я. «Набив ящик, его заклеивали и взвешивали. В унции около 30 однушек. В фунте их 480. Я читал об этом всю ночь. Деньги взвешивали, подсчитывали количество, а затем писали его на коробке. «Как ты догадался?» «Серийные номера. Они обозначали, сколько денег в ящике». Финли печально улыбнулся. «Хорошо. А затем эти ящики направлялись в Джексонвилл-Бич, так?» Я кивнул. «Загружались на судно и доставлялись в Венесуэлу». Мы умолкли. Машина приближалась к складскому комплексу развилки. Он зловеще маячил слева от нас, словно центр вселенной. В металлических стенах отражался бледный рассвет. Финли сбавил скорость. Мы посмотрели на склады. Поехали дальше, выворачивая головы назад. Затем свернули на автостраду, повернули на север к Атланте. Финли вдавил педаль в пол, и величественный старый автомобиль понесся вперед еще быстрее. «А что в Венесуэле?» — спросил я. Финли пожал плечами. «Там много чего, так?» «Химический завод клинера», — уточнил я. «Его туда перевели по требованиям экологов». «Ну, и?» «А чем он занимается? Что это за химический завод?» «Что-то связанное с хлопком». «Точно», — подтвердил я. «Обработка с применением гидроксида натрия, гипохлорита натрия, хлорина и воды. Что получится, если смешать вместе эти реактивы?» Финли пожал плечами. Он был полицейский, а не химик. «Отбеливатель», — сказал я. «Отбеливатель, и очень сильный, специально для хлопчатобумажных волокон». «Ну и?» — снова спросил он. «А что, помощник Бартоломью рассказал тебе про бумагу, на которой печатаются банкноты?» Финли резко вздохнул, судорожно глотнул ртом воздух. «Ох, господи! Бумага состоит в основном из хлопчатобумажных волокон, с небольшими добавками льна. Клинер отбеливает однодолларовые бумажки. Господи, Ричард, он смывает с них краску. Не могу поверить. Смывает с однушек краску и получает 40 миллионов листов настоящей бумаги». Я улыбнулся, и он протянул мне правую руку. Обменявшись рукопожатием, мы издали торжествующий вопль. «В самую точку, выпускник Гарварда», — сказал я. «Вот как все происходит. Тут не может быть сомнений. Немного химии, и на чистых бумажках можно печатать сотенные купюры. Вот что имел в виду Джо. Э унум плурибус. Из одного много. Из одного доллара 100». «О, господи!» — воскликнул Финли. «С однушек смывают краску. Но тут есть еще один момент, Ричард. Знаешь какой? Сейчас склад клинера под потолок забит 40 тоннами настоящих однодолларовых купюр. Там 40 миллионов долларов». 40 тонн упакованных в коробки, ждущих, когда береговая охрана свернет свою операцию. Мы захватим этого клинера со спущенными штанами, так?» Я радостно рассмеялся. «Так. У него штаны спущены ниже колен, и голая задница блестит на солнце. Вот почему он так беспокоится. Вот почему он запаниковал». Финли покачал головой, уставился в лобовое стекло. «Как же ты до этого всего дошел, черт побери!» Я ответил не сразу. Мы ехали вперед, автострада привела нас в южные пригороды Атланты. Мимо замелькали городские кварталы. Строительный и торговый бум подтверждали нарастающую силу солнечного пояса. Бульдозеры и краны были готовы раздвинуть южную оконечность города на заброшенные пустыри вокруг. «Давай идти последовательно», — сказал я. «Первым делом я сейчас докажу справедливость наших предположений. Я покажу тебе коробки из-под кондиционеров, набитые настоящими однодолларовыми купюрами». «Вот как? И где ж ты их найдешь?» «В гараже столяров». «Господи, Ричард, его ж спалили дотла, и в нем все равно ничего не было, так? А если и было, сейчас там орудуют полицейские и пожарные Атланты». «А у меня нет никаких данных насчет того, что гараж сгорел». «Черт побери, что ты имеешь в виду?» «Ты где учился в школе?» — вдруг спросил я. «Какое это имеет отношение?» «Стремление к абсолютной точности», — сказал я. «У некоторых это в крови, а образование только все усиливает. Ты ведь видел распечатку Джо?» Финли кивнул. «Помнишь последнюю строчку?» — продолжал я. «Гараж Столеров». «Именно. Притяжательный падеж, множественное число. Не гараж, принадлежащий одному Столеру, а гараж, принадлежащий Столерам». «Что с того?» «То, что в доме рядом с площадкой для гольфа жил только один Столер. Джуди и Шерман не состояли в официальном браке. Двух Столеров можно найти только в том маленьком доме, где живут родители Шермана. И у них есть гараж». Некоторое время Финли ехал молча, вспоминая школьный курс грамматики. «Ты полагаешь, Столер спрятал коробки у своих родителей?» — наконец спросил он. «Это же логично. У него дома в гараже были только пустые коробки. Но Шерман ведь не знал, что умрет в прошлый четверг. Так что разумно предположить, что у него еще где-то оставлены запасы. Он надеялся, что ему хватит на много лет». Мы ехали по Атланте. Впереди показалась многоуровневая развязка. «Сворачивай к аэропорту и езжай мимо», — сказал я. Мы поднялись по бетонной ленте, проехали мимо аэропорта. Я нашел дорогу в бедную часть города. Времени было около половины восьмого. В мягком утреннем свете убогие домики выглядели очень милыми. Низкое солнце озаряло все вокруг чарующим светом. Я отыскал нужную улицу, нужный дом, спрятавшийся за оградой. Мы вышли из машины, и я провел Финли через калитку в ограде по прямой дорожке к дому. Кивнул. Он достал полицейский значок и постучал в дверь. В коридоре скрипнула половица, загремели засовы и замки. Дверь отворилась. Перед нами стояла мать Шермана Столлера. Похоже, она давно проснулась. Нам не пришлось вытаскивать ее из постели. Она молча смотрела на нас. «Доброе утро», — сказал я. «Вы меня помните?» «Вы из полиции». Финли показал ей свой значок, старуха кивнула. «Заходите». Мы прошли следом за ней на тесную кухню. «Чем могу вам помочь?» — спросила миссис Столлер. «Мы бы хотели заглянуть к вам в гараж, мэм», — сказал Финли. «У нас есть основания предполагать, что ваш сын хранил там краденое». Некоторое время женщина молча стояла на месте. Затем, обернувшись, сняла ключ с гвоздя на стене. Не сказав ни слова, протянула его нам. Вышла в тесный коридор и скрылась в комнате. Финли пожал плечами, и мы вышли из дома и направились к гаражу. Это оказалось приземистое, покосившееся сооружение, в которое с трудом можно было воткнуть одну машину. В гараже не было ничего, кроме двух картонных ящиков, поставленных рядом у дальней стены. В точности таких, как те пустые ящики, что я видел в новом доме Шермана Столлера. Кондиционеры «Айленд». Эти ящики были заклеены. На каждом имелся длинный серийный номер, написанный от руки. Я внимательно изучил эти номера. Если верить надписям, в каждой коробке лежало приблизительно по 100 000 долларов. Мы с Финлием стояли и смотрели на ящики. Просто стояли и смотрели. Затем я подошел к ним и отодвинул один от стены. Достал нож Моррисона и открыл лезвие. Просунул острие под клейкую ленту и вскрыл верх. Раскрыл ящик и перевернул его. Он упал на бетон, подняв облако пыли. Из него хлынула лавина банкнот. Весь пол гаража оказался завален наличными деньгами. Кучей денег. Тысячами и тысячами однодолларовых купюр. Целым морем однушек, новых и мятых, в толстых пачках и поодиночке. Ящик исторгнул свое содержимое, и река денег достигла начищенных ботинок Финлия. Нагнувшись, он погрузил руки в ворох денег, схватил две пригоршни и выпрямился. В крошечном гараже царил полумрак. Лишь грязное окошко пропускало тусклый утренний свет. Финли снова опустился на колени на гору купюр, разгребая их руками. Посмотрев на деньги, мы переглянулись. «Сколько тут?» — спросил Финли. Я пнул ногой коробку так, чтобы стал виден номер, написанный от руки. На пол вывалилась новая куча денег. «Почти 100 000». «А в соседнем?» Я прочитал длинную последовательность цифр. 100 000 с гаком. Должно быть набит плотнее». Финли покачал головой. Зачерпнул руками бумажки и медленно выпустил их. Встал и принялся швырять их ногами, как ребенок, играющий с опавшей листвой. Я присоединился к нему. Мы смеялись и гоняли ворох денег по гаражу. Купюры плотным облаком висели в воздухе. Мы торжествующе кричали и хлопали друг друга по спине. Мы танцевали безумную пляску среди 100 000 долларов, вываленных на пол гаража. Финли подогнал Бентли задом к двери гаража. Я ногой сгреб рассыпанные деньги в кучу и принялся убирать их назад в коробку. Все они поместились. Толстые плотные пачки рассыпались, превратившись в месиво бумажек. Я поставил ящик и попытался примять деньги ногами, но это было безнадежное занятие. В конце концов, 1030 пришлось оставить на полу в гараже. «Мы заберем запечатанную коробку», — сказал Финли, — «а за остальными приедем позже». «Это капля в море», — сказал я. «Лучше оставим деньги старикам. Что-то вроде пенсии. Наследство от сына». Финли задумался, пожал плечами, показывая, что это не имеет значения. Деньги мусором устилали пол. Их было так много, что они уже не казались деньгами. «Хорошо», — согласился Финли. Мы вытащили запечатанный ящик на улицу и закинули в багажник Бентли. Сделать это оказалось непросто. Коробка была тяжелой. 100 000 долларов весит около 200 фунтов. Мы постояли, пытаясь отдышаться. Затем заперли ворота гаража, оставив внутри вторую 100 000. «Я позвоню Пикару», — сказал Финли. Он вернулся в дом, чтобы воспользоваться телефоном стариков. Я стоял, прислонившись к теплому капоту Бентли, и наслаждался утренним солнцем. Через 2 минуты Финли вышел на улицу. «Надо заехать к нему в офис», — сказал он. «Стратегическое совещание». За руль снова сел Финли. Он долго петлял по лабиринту узких улочек и, наконец, выехал в центр города. Крутанул большое бакелитовое рулевое колесо и направился к административным высотным зданиям. «Ладно», — сказал Финли. «Ты мне все доказал. А теперь расскажи, как ты до этого дошел». Я повернулся в уютном кожаном кресле, чтобы сесть к нему лицом. «Я решил проверить список Джо», — начал я. «Насчет гаража Столлеров. Но бумага промокла в хлорированной воде, и вся краска смылась». Он посмотрел на меня. «Хм, тут ты и догадался?» Я покачал головой. «Ответ я узнал из доклада сенатской подкомиссии. Там были 2 маленьких раздела. В одном говорилось о банде фальшивомонетчиков в Боготе. Во втором — о другой банде в Ливане, действовавшей много лет назад. И те, и другие делали одно и то же. Смывали краску с настоящих долларовых купюр и печатали новое изображение на чистой бумаге». Финли проскочил на красный свет, взглянул на меня. «Значит, мысль Клинера не такая уж оригинальная?» — спросил он. «Вовсе не оригинальная», — согласился я. «Но его предшественники действовали в меньших масштабах, в несоизмеримо меньших. Клинер поставил дело на широкую ногу. Развернул производство в промышленных масштабах. Стал Генри Фордом фальшивомонетчиков. Ведь Генри Форд не изобрел автомобиль, так? Но он изобрел массовое производство автомобилей». Перед следующим светофором Финли остановился. На перекрестке было оживленное движение. «И про смытую краску упоминалось в том сенатском отчете? Но тогда почему ни Бартоломью, ни Кельстейн до этого не дошли? Это ведь они написали тот отчет, так?» «По-моему, Бартоломью все понял», — сказал я. «Именно об этом он говорил в своем последнем электронном письме. Он вспомнил этот раздел. Отчет очень объемный. 1000 000 страниц, написанных давным-давно. Смытая краска упоминалась лишь в 2 маленьких сносках. К тому же речь шла о мелком производстве. Никакого сравнения с масштабами Клинера. Бартоломью и Кельстина не в чем винить. Они люди старые. Воображение у них уже не то. Финли пожал плечами и поставил машину у столба на стоянке. Глава 28. Пикар встретил нас в вестибюле и провел в отдельный кабинет. Мы рассказали ему все, что нам удалось установить, и Пикар почуял крупное дело. Он молча слушал, кивал, у него зажглись глаза. «Замечательная работа, друзья», — сказал он. «Но кто наши противники?» «Похоже, все эти латиноамериканцы — люди посторонние, наемники. Они действуют открыто, но из первоначальной десятки осталось пятеро. Нам неизвестно, кто они, то есть нас могут подстерегать любые неожиданности. Мы знаем Моррисона, Тила, Бейкера и двух клинеров, так? Кто остальные пятеро? Это ведь может быть кто угодно, так?» Я покачал головой. «Нам осталось установить личность последнего», — сказал я. «Еще четверых я вынюхал вчера вечером. Нам неизвестен только десятый». Пикар и Финли встрепенулись. «Кто те четверо?» — спросил Пикар. «Двое охранников со склада», — сказал я. «И еще двое полицейских. Отряд прикрытия в прошлую пятницу». «Опять полицейские?» — переспросил Финли. «Проклятие!» Пикар кивнул, положил свои огромные лапы на стол. «Отлично», — сказал он. «Вам надо немедленно возвращаться в Маргрейв. Постарайтесь ни во что не ввязываться, а уж если придется, арестовывайте клинера и его подручных. Остерегайтесь этого десятого, им может оказаться кто угодно. Я еду следом за вами. Дайте мне 20 минут, чтобы забрать Роско, и я присоединюсь к вам». Мы встали, пожали ему руку. Пикар направился наверх, а мы с Финлием вернулись к Бентли. «Каким образом?» — спросил он. «Бейкер. Вчера вечером он наткнулся на меня. Я навешал ему на уши лапшу, что отправляюсь в дом Хаблов искать какие-то документы, а затем спрятался там и ждал, что будет дальше. Ночью явились мальчишка-клинер и четверо его подручных. Они пришли, чтобы прибить меня гвоздями к стене». «Господи! И что было дальше?» «Я с ними разобрался», — спокойно произнес я. Финли снова уставился на меня, мчась со скоростью 90 миль в час. «Ты с ними разобрался? И с клинером-младшим?» Я кивнул. Некоторое время Финли молчал, сбросил скорость до 85. «Как это произошло?» «Я подкараулил их в засаде. Троих уложил ударом по голове, одному перерезал горло, мальчишку-клинера утопил в бассейне. Вот таким образом список Джо попал в хлорированную воду, и с него смыло все надписи». «Господи», — повторил Финли, — «ты убил 5 человек. Это же страшное дело, Ричард. Что ты испытываешь?» Я пожал плечами, вспомнил своего брата Джо. Представил его долговязым, неуклюжим, 18-летним подростком, отправляющимся в Академию Вест-Пойнт. Вспомнил Молли Бет Гордон, прижимающую к груди тяжелый кожаный портфель и улыбающуюся мне. Повернувшись к Финли, я ответил вопросом на вопрос. «А что испытываешь ты, насыпая на кухне порошок от тараканов?» Он судорожно дернул головой, словно собака, отряхивающаяся от воды. «Осталось только 4, — сказал Финли. Он принялся мять рулевое колесо, словно пекарь, месящий тесто. Уставился вперед, шумно вздохнул. «Есть какие-нибудь мысли по поводу 10-го? — спросил он. «На самом деле это не имеет практического значения, — сказал я. Сейчас он должен быть на складе вместе с остальными 3. Клинеру ведь совсем не хватает рук, так? Сегодня ночью они будут дежурить, а завтра грузить. 4. Я включил приемник Бентли. Большой хромированный агрегат английского производства, 20-летней давности. Но он работал. Я нашел приличную радиостанцию, стал слушать музыку, стараясь не заснуть. «Не могу поверить», — сказал Финли. «Черт побери! Как такое могло произойти здесь, в Маргрейве, в этом забытом богом месте?» «Ты хочешь знать, с чего все началось? Во всем виноват Эйзенхауэр». «Эйзенхауэр?» — удивился Финли. «А он-то какое к этому имеет отношение?» «Это он построил автострады. Он убил Маргрейв. Раньше старое шоссе было единственной дорогой. Все и вся вынуждены были проезжать через город. Здесь было полно ресторанов и гостиниц. Те, кто останавливался в Маргрейве проездом, тратили деньги. Затем были построены автострады, самолеты стали дешевыми. И вдруг город умер. Завял, съежился до точки на карте, потому что автострада прошла в 14 милях от него». «Значит, во всем виновата автострада?» — спросил Финли. «Во всем виноват мэр Тилл. Город продал землю под склады, чтобы заработать какие-то деньги, так? Сделкой занимался старик Тилл. У него не хватило мужества сказать «нет», когда выяснилось, что новые деньги грязные. Тилл не устоял перед соблазном и бросился в объятия клинера». «Он политик», — заметил Финли. «Политики никогда не отказываются от денег. А деньги были огромные. На них Тилл заново отстроил весь город». «Он утопил в них Маргрейв», — возразил я. «Город превратился в болото, засосавшее всех, от мэра до уборщика, протирающего стволы вишен». Мы снова умолкли. Повозившись с приемником, я услышал, как Альберт Кинг поет о том, что он не знал бы счастья, если бы не несчастье. «Почему именно Маргрейв?» — наконец нарушил молчание Финли. Старина Альберт поведал о том, что несчастье и беда — его единственные друзья. «Географическое положение и удачное стечение обстоятельств», — сказал я. «Городок находится именно там, где нужно. Неподалеку скрещиваются дороги, расходящиеся во все стороны, и отсюда прямой путь в порты Флориды. Местечко очень тихое, а заправляют им жадные мерзавцы, готовые сделать все, что им скажут». Финли умолк, размышляя о потоках однодолларовых бумажек, текущих с севера и запада, похожих на реки дождевой воды после ливня, на неудержимую приливную волну. «Управляет всем небольшая горстка людей в Маргрейве. Малейшая заминка, и сотни тысяч долларов застрянут, образуя запруды. Такое происходит, когда засоряются сточные трубы. Денег достаточно, чтобы утопить весь город». Финли задумчиво барабанил пальцами по рулю. Всю оставшуюся дорогу он молчал. Мы оставили машину у самого входа в здание полицейского участка. Она отразилась в стеклянных дверях. Антикварный черный Бентли, стоящий не меньше 100 тысяч долларов. Плюс еще 100 тысяч в багажнике. Самая дорогая машина в штате Джорджия. Я открыл багажник, положил куртку на ящик из-под кондиционера, дождался Финли, и мы вошли внутрь. В участке не было никого, кроме дежурного сержанта. Он нам кивнул. Мы обошли его стол. Прошли через притихшее дежурное помещение в кабинет, отделанный красным деревом. Закрыли за собой дверь. Финли был заметно взволнован. «Я хочу знать, кто этот десятый», — сказал он. «Это может быть кто угодно. Например, дежурный сержант. В деле уже оказалось замешано 4 полицейских». «Нет, не он», — возразил я. «Он ровным счетом ничего не делает, не отрывает свой жирный зад от стула. Но это может быть Стивенсон. Он был близок с Хаблом». Финли покачал головой. «Нет. Став начальником, Тилл постоянно держит Стивенсона под рукой, чтобы можно было за ним присматривать. Так что это не Стивенсон. Но кто он, мы не знаем. Это может быть Ино, хозяин ресторана. У него отвратительный характер». Я посмотрел на него. «У тебя у самого отвратительный характер, Финли. Но иметь отвратительный характер — это еще не значит быть преступником». Он пожал плечами, пропустил подкол мимо ушей. «Так что же нам делать?» «Ждем Роско и Пикара», — сказал я. «Дальше будем думать». Я уселся на край большого письменного стола, болтая ногами. Финли расхаживал взад и вперед по дорогому ковру. Прошло минут 20, наконец дверь распахнулась. Это был Пикар. Его массивная туша заполнила весь дверной проем. Я обратил внимание, что Финли как-то странно смотрит на своего приятеля, будто с ним что-то не так, и проследил за его взглядом. Не так с Пикаром было две вещи. Во-первых, он пришел без Роска. Во-вторых, он сжимал в своей огромной ладони полицейский револьвер 38-го калибра, направленный на Финлея.